Борис Николаевич Александровский. Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего иммигранта. Издательство «Мысль», Москва, 1969 год. После крушения. В середине октября 1920 года положение Белой армии Врангеля сделалось безнадежным. Под натиском частей Красной армии она была вынуждена очистить весь северо-таврический плацдарм и укрыться в Крыму за юшуньскими и перекопскими укреплениями, которые белое командование задолго до этого объявило неприступными. Неприступные позиции были взяты Красной армией штурмом. Разбитая врангелевская армия покатилась к морю. Имея за собой опыт предыдущей, так называемой новороссийской эвакуации, превратившейся за 8 месяцев до этого из-за недостатка морского транспорта в катастрофу для деникинских вооруженных сил Юга России, Врангель за несколько недель до оставления Крыма отдал приказ о сосредоточении всех кораблей Черноморского торгового флота в портах Крымского полуострова. В изданных им в эмиграции мемуарах, несколько лет спустя после эвакуации Крыма, он признался, что вся крымская кампания, длившаяся 8 месяцев, была по существу не более как гальванизацией трупа Белой армии, и что, приняв в марте 1920 года командование над остатками деникинской армии, он задался целью спасти честь этой армии и показать миру, что она умирает, но не сдается. Игра же была окончательно проиграна, по его признанию, в момент разгрома деникинских вооруженных сил Юга России. 14 и 15 ноября 1920 года остатки врангелевской армии грузились в Севастополе, Феодосии и Керчи под прикрытием боевых кораблей Белогвардейского флота. Вместе с ними Крым покинули так называемые гражданские беженцы, состоявшие из представителей финансовой, торгово-промышленной и дворянской знати, сбитой с толку интеллигенции, разночинцев и мещан. Поздно вечером 15 ноября 1920 года последние корабли Врангелевского флота вышли в открытое море. Эта армада, состоявшая из 135 вымпелов, увозила за границу 150 тысяч человек. Причины поражения всех белых армий общеизвестны. Они полные и всесторонне освещены в нашей исторической, военной, политической и художественной литературе. Останавливаться на них еще раз излишне. История уже вынесла свой приговор белому движению. Но не так думали поборники этого движения в описываемые мною годы. В течение долгих лет, находясь за рубежом, эта умирающая кучка теней прошлого с пеною у рта доказывала, что белые армии вышли бы победительницами в борьбе с советской властью, если бы... Дальше шла полная разноголосица о причинах поражения и о том, как и чем это поражение можно было бы предотвратить. Осколки рухнувшего в феврале 1917 года самодержавного строя причину всех несчастий видели в том, что народ поднял руку на помазанника Божия царя Николая. Если бы, по их мнению, вожди белых армий объявили, что они ведут борьбу с советской властью во имя восстановления на престоле законного царя из дома Романовых, то за ними пошло бы все крестьянство, и тогда бы большевикам не сдобровать. Либеральная интеллигенция, в свою очередь, обвиняла белых вождей в том, что они своими диктаторскими замашками якобы отпугнули от себя широкие массы населения. Если бы они послушались ее и во всеуслышание провозгласили демократические лозунги, то за этими лозунгами пошел бы весь народ, и тогда от большевиков ничего не осталось бы. Некоторые, очутившиеся в эмиграции, белые стратеги считали, что игра проиграна только от неправильно выбранного главного операционного направления и больше ни от чего другого. Деникин сваливал всю вину на Врангеля, Врангель на Деникина. Наступать нужно было не в Тульском, Рязанском направлениях, а в Царицынском. И целью наступления должно было быть не взятие Москвы, а соединение с армией Колчака. И тогда, конечно, не произошло бы всего того, что произошло, и, конечно, большевикам совсем плохо пришлось бы. Некоторые эмигрантские псевдоисторики гражданской войны обвиняли во всем Антанту. Она якобы недостаточно щедро и энергично поддерживала белые армии материально, а не поддерживала потому, что на их знаменах было написано «Великая, единая, неделимая Россия, каковой Антанта, боялась будто бы пуща огня. Окажи она им более энергичную финансовую и техническую помощь, большевики были бы раздавлены». Участник белого движения Штейфон генерального штаба генерал-майор, бывший долгое время начальником штаба генерала Кутепова, а впоследствии командир гитлеровского охранного корпуса, уничтожавшего югославских партизан, в изданных им в эмиграции мемуарах выдвинул свою теорию. Белые армии потерпели поражение только от того, что в их организации не был соблюден принцип регулярства. Короче говоря, они не были свободны от партизанщины. Будь они построены по образцу царской армии, столь любезной для его сердца, от большевиков одно воспоминание осталось бы. Невозможно перечислить все эти теории, родившиеся в эмиграции и тщетно пытавшиеся вывернуть наизнанку историческую правду. Авторы их, исписавшие многие тонны бумаги и опорожнив чуть ли не целые бочки чернил, ни на один миллиметр к этой правде не приблизились. Настоящие мои воспоминания не имеют целью изложения истории эмиграции в целом и рассмотрения всех вопросов, относящихся к ее возникновению, долголетнему существованию и постепенному умиранию. Они только материал для этой истории. Быть может, будущий историк найдет в них что-либо заслуживающее его внимания. И пыль веков, от хартий отряхнув, правдивое сказание перепишет. Поэтому я остановлю внимание читателя на том, из каких элементов состояла русская послереволюционная эмиграция, прошедшая перед моими глазами за 1920-1947 годы. Первыми по времени появления за рубежом были те эмигранты, которые представляли собою обломки рухнувшего царского самодержавия, петербургское и царско-сельская титулованная аристократия и высшее чиновничество. К этой же группе можно отнести провинциальное дворянство и крупное провинциальное чиновничество. Эмиграция дворянской и феодальной знати, как известно, есть закономерное явление для всех революций вообще, начиная с французской буржуазной революции 1789 года. Вторым слагаемым в общей сумме русской послереволюционной эмиграции были представители торгово-промышленного и финансового мира. Появление их за рубежом было одним из специфических последствий Октябрьской революции, положившей конец эпохи капитализма в нашей стране. Третьим слагаемым было офицерство. Оно, в свою очередь, делилось на две части, глухо враждовавшие между собой: старое кадровое офицерство царской армии и так называемые офицеры военного времени, то есть недоучившиеся студенты и разночинцы со средним образованием, мобилизованные во время войны 1914-1918 годов и направленные в школы прапорщиков, откуда они выходили через 4 месяца с первым офицерским чином.